чтобы я своим звонком не помешала Дау. Работал он очень много. Часами не выходил из своей комнаты. Порой не слышал телефонных звонков. И когда жена тихонько приоткрывала дверь, она заставала его пишущим в его обычной позе, полулежа. Ему приходилось отрывать себя от работы, и однажды он с сожалением сказал: «Как бы было хорошо, если бы можно было работать часов 20 в день, а то мы используем свой мозг примерно на 10». Высоко поднимая ноги, вытягивая носок, размахивая руками и строя немыслимые рожи, Дау появлялся на кухне. От долгих занятий у него затекли руки и ноги, ему необходимо размяться. Кора называла эти упражнения балетом и, смеясь, спрашивала: «Что, хорошо танцует Дау?» В детстве я никак не могла понять, почему он гримасничает, и однажды спросила его об этом. Дау ответил цитатой: «Они люди, конечно, ученые, но имеют очень странные поступки, натурально неразлучные с ученым званием. Один из них, например, вот этот, что имеет толстое лицо, никак не может обойтись без того, чтобы, взошедший на кафедру, не сделать гримасу. Вот так!» «Это ревизор!» — воскликнула я. Дау продолжал читать по памяти. «Конечно, если он ученику сделает такую рожу, то оно еще ничего, может быть, оно там и нужно так. Об этом я не могу судить. Но вы посудите сами. Если он сделает это посетителю, это может быть очень худо. Господин ревизор или другой кто может принять на свой счет. Из этого черт знает, что может произойти». Кора сказала: «Никто не помнит столько стихов, баллад, отрывков из прозы, как Дау. Такая прекрасная память». «Но невозможно всего запомнить», — воскликнула я. «Нет», — поспешно возразил Дау, — «это совсем не трудно. Надо тренировать память. Для начала учи стихи». Еще в юности Ландау поставил перед собой великую цель. Для ее исполнения он выработал способность отметать все лишнее, второстепенное. Уже будучи всемирно известным ученым, он сказал в разговоре с журналистами: «Я физик-теоретик. По-настоящему меня интересуют только неразгаданные явления. Это высочайшее наслаждение, это огромная радость, это самое большое счастье, которое суждено познать человеку, заниматься разгадкой тайн природы. На первый взгляд необъяснимо, как человек, работающий с невероятной нагрузкой, человек, рабочий день которого доходил до 12 часов, мог называть себя лентяем, лодырем. Я ничего не умею делать. Я никчемный лентяй, совершенно не приспособленный к жизни». Вероятно, он был недоволен собой за то, что не владел никаким ремеслом, не умел починить какой-нибудь простой прибор, да что там говорить, не мог гвоздя вбить в стену, пытался научиться водить машину, но безуспешно. «Ты посмотри, что с чайником!» — кричит он из кухни жене, очнувшись от задумчивости. «Что ты теперь будешь делать?» Из кипящего чайника летят брызги. Кора заслоняет руку газетой и выключает газ. «Как просто!» — удивляется Дау. «В этом нет преувеличения. Кора заботилась о Дау, как о ребенке. Даже за таким простым делом, быть одетым соответственно погоде и обстоятельствам, и то приходилось следить постоянно. Однажды летом, когда Коры не было в Москве, Дау пригласили на весьма ответственный прием. Все явились в строгих костюмах, при галстуках, все чинно и благородно. Вдруг впорхнул Дау. Клетчатая рубашка, босоножки, глаза сияют и улыбается так, словно он у себя дома. Никакой солидности. Кора привыкла считать, что Дау слаб здоровьем. Но так было в молодости.